По поручению профессора я расспрашивал китайцев относительно развалин древних городов. Мы узнали, что к западу от мусульманского Турфана находятся в верстах в 15 развалины большого города Ярхото. К югу от китайского Турфана в 5 верстах старый Турфан также в развалинах, а на востоке развалины Кара-Ходжа, Идыгош-Шари, Астана, Муртук и другие. Мы узнали, что эти развалины сильно пострадали во время последнего мусульманского восстания, так как таранчи уничтожали изображения буддийских божеств, а штукатурку храмов они употребляют для удобрения полей, в почве которых мало извести. Эти сведения огорчили профессора, который из книг знал об обилии древних городов в этой местности и надеялся на добычу древностей. Нужно было получить разрешение местного китайского амбаня, которого нельзя было обойти, хотя разрешение генерал-губернатора уже имелось. Визит состоялся в том же порядке, как и в Урумчи, но обстановка была проще. Амбань был старый маньчжур и нанкинским наречием не владел. Поэтому роль переводчика пришлось выполнять мне. Амбань заявил, что ближайшие к городу развалины в старом Турфане и Ярхоту уничтожены мусульманами, и советовал осмотреть развалины Кара-Ходжа и соседние. Позже мы узнали, что все развалины были примерно в одном и том же состоянии, и что Амбань просто хотел сплавить нашу экспедицию подальше от себя. Он боялся, что иностранцы и их работы привлекут к себе внимание китайцев Турфана, которые будут собираться толпами возле жилья Янгуйдзе и на месте раскопок. Придется посылать солдат для охраны, могут возникнуть конфликты и тому подобное. А в Кара-Ходже население исключительно таранчи, которые буддийскими древностями не интересуются и тревожить иностранцев не будут. Амбань дал разрешение на раскопки только в этой местности. Профессору пришлось уступить, и мы на следующий день отправились в Кара-Ходжа. Дорога шла сначала по Турфанскому оазису, а затем по каменистой равнине вдоль подножия гряды Булуек-Так, которая тянулась на юг, словно гофрированной мелкими рытвинами. У южного подножия начиналась голая пустыня, и только там, где эта гряда была разорвана поперечными ущельями, из последних вытекали ручьи, вдоль которых тянулись поселки. Из одного из ущелий этой гряды вытекала речка Кара-Ходжа, которую мы искали. В селе Кара-Ходжа мы остановились у мусульманина на постоялом дворе, который отличался от китайского рядом тополей, затенявших фанзы и навесы от солнца. Так как экспедиция собиралась прожить здесь месяц или два, нужно было найти квартиру. Мы с Лопсыном отправились на поиски, но не нашли ничего подходящего. Ни один из поселян не имел двух приличных комнат, которые мог бы освободить для приезжих. Нам пришлось пойти в соседнее село Астана на другом берегу реки. Там местный старшина согласился отвезти отдельную фанзу для экспедиции. Здесь устройство фанз отличалось от китайских отсутствием кана, который заменялся возвышением глинобитного пола. На нем таранчи раскладывают на ночь ковры или ватные матрасики своих постелей. Окна заклеены бумагой. Для профессора раздобыли стол и два табурета. Складные кровати немцы поставили на возвышении, и в комнате осталось так мало места, что чемоданы и ящики пришлось поставить в первой комнате, где мы с Лопсыном разложили свои постели, никакой мебели здесь не было. Устроившись, мы отправились осматривать развалины Идыкут-Шари в 2 верстах к югу от селения Астана. Этот древний город был окружен стеной в 7-8 сажен высоты и занимал площадь длиной около версты. На внутренней стороне стены видны были гнезда, в которых когда-то были вставлены балки висячей галереи. На наружной стороне кое-где имелись камеры в сажень глубиной и, вероятно, для помещения наружной стражи. Здания города внутри стен были сильно разрушены. Попадались стены отдельных домов, в том числе и двухэтажных, содержавших ряд комнат со сводчатыми потолками. На стенах кое-где еще осталась штукатурка и следы фресок. В юго-западной части города мы увидели двухэтажное квадратное здание, которое как будто лучше сохранилось, конечно, без крыши. Оказалось, что второй этаж по площади меньше нижнего. Отверстия, которые казались окнами, представляли просто глубокие ниши, в которых уцелела штукатурка и остатки буддийских статуй. Но ни с одной стороны не было входа внутрь, и приходилось думать, что это здание – сплошная масса сырого кирпича, воздвигнутая ради этих ниш для статуй богов. Профессор объяснил нам, что в Индии такие сооружения называются ступа. Некоторые из них внутри стен содержат большую статую Будды. Вне городских стен с восточной стороны мы увидели сохранившиеся сооружения, при виде которых Лобсин воскликнул: «Это субурганы, такие же, как в наших монастырях». Я перевел профессору эти слова. Тот сказал, что индийская ступа представляет то же, что и субурган у монголов, и является или надмогильным памятником, или сооружением для установки статуй божеств. Эти субурганы состояли из квадратного основания, увенчанного плоским куполом. Мы насчитали их более 20. Некоторые были разрушены, и оказалось, что внутри они представляли круглую камеру со сводом и остатками штукатурки, прежде, вероятно, покрытой фресками. Осмотр развалин показал профессору, что предстоит большая работа по раскопкам и гораздо меньшая по срисовке и фотографированию остатков статуй и фресок. Экспедиция привезла с собой фотографическую камеру и сухие фотопластинки, уже изобретенные к тому времени. В Семипалатинске я уже слышал о фотографии и даже снимался у приезжего фотографа. Но последний сам готовил себе фотопластинки в темной комнате перед съемкой, поливая стеклянную пластинку желатином со светочувствительными солями. Со следующего дня началась наша работа по изучению развалин Идыкут-Шари. Хотя мы не нанимались раскапывать землю, профессор упросил нас делать это, ссылаясь на то, что таранчи, нанятые для раскопок, будут утаивать монеты и ценные находки. Нам он предложил отдельную плату за эту работу для начала, чтобы увидеть, что попадается в развалинах, и затем уже нанимать таранчи для раскопок, но под нашим надзором. Мы согласились, так как и нам было интересно узнать, какие клады имеются в древних городах.